исчезнет, станет сном. Сердце деревьев на ветру, красные точки на снегу, свет сигареты в темноте, длинные тени на стене. Миг расставания — вся игра, воспоминания про вчера. Рябиновые ночи, ночи, ночи и первый снегопад. Рябиновые ночи, ночи, ночи, твой одинокий взгляд. Рябиновые ночи, ночи, ночи, придуманы судьбой. В рябиновые ночи уходишь ты с другой. Время желаний, яркий свет, только пока что счастья нет. Так через годы снег летит, ты не звонишь и ночь молчит. Гроздья рябины за окном, все, что исчезнет, станет сном. Сердце деревьев на ветру, красные точки на снегу. Рябиновые ночи, ночи, ночи и первый снегопад. Рябиновые ночи, ночи, ночи, твой одинокий взгляд. Рябиновые ночи, ночи, ночи, придуманы судьбой. В рябиновые ночи уходишь ты с другой. Рябиновые ночи, ночи, ночи и первый снегопад. Рябиновые ночи, ночи, ночи, твой одинокий взгляд. Рябиновые ночи, ночи, ночи, придуманы судьбой. В рябиновые ночи уходишь ты с другой. Рябиновые ночи уходишь ты с другой.